Глава 27. Драммер. Порой нетрудно было забыть, что космические города существуют не так давно. В голодные годы они казались мечтой, землей обетованной, только без земли. Дом для астеров, который может пролететь через врата в любую систему. Настоящая магия. Нечто недостижимое. Со временем эта мечта потеряла лоск. Последнее десятилетие Драммер проводила на Народном доме независимости и страже больше времени, чем на кораблях или станциях на астероидах. Они стали настолько привычны, так запечатлелись в памяти, что казалось, будто эти коридоры и залы присутствовали в ее жизни с самого детства, пусть даже их там и не было. Как город, о котором часто говорят, но в который не ездила, пока не повзрослела. Приходилось напоминать себе, что войны всегда такие. Всю историю. Города сдаются после осады, с тех пор, как появились города. На школы сыплются снаряды, солдаты штурмуют больницы, церкви, парки и дети горят в бомбардировках, люди теряют свои дома. На тактическом настольном экране был отключен размер объектов. Иначе независимость стала бы такой мелкой, что рассмотришь только в микроскоп. Да и сейчас ее код был больше иконки с кораблем. Световое пятнышко меньше хлебной крошки отмечало город с населением в 200 тысяч человек. Они жили здесь и работали, воспитывали детей, женились и разводились, пили, танцевали и умирали. А в сторону солнца от независимости устремились пятнышки еще мельче. Корабли эвакуации, уносящие как можно больше людей от поля битвы. Драммер смотрела на них и видела другие времена и детей, которых увозят от приближающейся и неотвратимой катастрофы. Лондон, Пекин, Денвер. История, напомнила она себе, усыпана подобными моментами. Сейчас ей кажется, что все иначе лишь потому, что это ее город, космический город, и такого никогда прежде не случалось. Она переоборудовала центральный пульт управления трафиком Народного дома. Сейчас на месте гражданских сидели военные аналитики и инженеры, кое-кто из профсоюза, но в основном из КЗМ. На экранах транслировались аналогичные залы на Земле и Марсе с похожими людьми, только с временной задержкой. На дисплеях, где обычно отражалось прибытие и вылет кораблей, сейчас показывались входящие сигналы со всех активных телескопов пояса. Изображения основных станций показывали, откуда еще поступают данные. Картинки с независимости и десятка кораблей КЗМ, помеченные флажком временной задержки, 1 час 23 минуты, и враг на центральном дисплее. Корабль цвета выбеленной временем кости неторопливо летел туда, где начинается битва. Может, уже началась, может, уже и закончилась, а свету понадобится 1 час 23 минуты, чтобы донести это сообщение. «Разрешение улучшится, когда мы получим ретранслируемый сигнал», сказала техник из КЗМ. Она была моложе, чем Драммер, когда та начинала работать на Тихо, с широким пухлым лицом, рыжие волосы стянуты на затылке в пучок. Вероятно, на Земле и Марсе такие же техники вели такие же разговоры с генеральным секретарем и премьер-министром. «Конечно, придется искать компромисс между четкостью прямого сигнала и лучшей зоной покрытия с задержкой в несколько минут, чтобы получить дополнительные источники сигнала». «Мне лишь нужно знать, что происходит», — ответила Драммер. В уголке примостились до сих пор не улетевшая на землю Авасарала и Вон. Адмирал Ху сидела за центральным пультом, подавшись вперед, как отличница на первой лекции семестра. Она находилась здесь в качестве наблюдателя, старшего офицера КЗМ, не участвующего в сражении. На столике рядом стояла груша с зеленым чаем. Вон принес столик, чтобы адмирал не расплескала чай по пульту управления. Драммер подошла к ней, скорее потому, что ей не сиделось на месте, чем от желания поговорить. «Госпожа президент», — кивнула ей Ху. «Адмирал...» «Странно воевать на одной стороне, правда? Никогда не думала, что этот день придет». «Это больше говорит о тебе, чем о реальном положении», — подумалась Драммер. КЗМ теперь незначительнее Илоса, Сурабхи или Нойе Аусланда. Мечта об империи потихоньку угасла, но это не имеет значения. «У нас сообщение, госпожа президент». «Проиграйте», — рявкнула Драммер. Изображение на главном экране изменилось. Появился лаконийский адмирал. Его голос звучал спокойно, но глаза блестели от возбуждения. У Драммер ёкнуло сердце. «Говорит адмирал Трехо, сердце бури. Всем приближающимся кораблям, прошу вас остановиться. Любое взаимодействие с нашим кораблем получит адекватный ответ. Не усугубляйте положение». «Да пошел ты», — сказала Драммер экрану, но недостаточно тихо, а адмирал Ху хмыкнула. Прежде чем последовал ответ, прошло всего 10 секунд. Боже, как же близко находятся корабли, всего в нескольких световых секундах. Эмили Сантос-Бака, член Совета профсоюза с независимости, ее волосы были стянуты в тугую косу в ожидании нулевой гравитации. Точнее, все это было 1:23 назад. «Адмирал Трехо», — сказала Сантос-Бака. «От имени Транспортного профсоюза и Коалиции Земля-Марс заявляю, что ваше присутствие в Солнечной системе — это нарушение территориальных границ и рассматривается как объявление войны. Ваш корабль должен немедленно затормозить и вернуться на Лаконию, пока не будут подписаны соответствующие контракты и дипломатические соглашения». Сообщение из двух состязающихся реальностей. Драммер хотелось бы, чтобы слова Сантос-Баки звучали убедительнее. Иконки с кораблями КЗМ напоминали точки, нарисованные на оболочке воздушного шара, и буря двигалась как булавка. Долго это не продлится. Не продлилось. «Рассредоточение», — сказала Ху. «Видите, как они рассеялись? Это на основе данных, которые прислали с Медины ваши люди. Как распространяется эта магнитная хрень? Мы разместили корабли так, чтобы эта штука не задела сразу два. Неплохо, да?» «Блестяще», — кивнула Драммер. В горле у нее пересохло, но запах чая вызывал легкую тошноту. «Дистанция стрельбы у этой штуковины тоже не может быть большой», — продолжила Ху. «Ученые говорят, что распределение энергии наверняка логарифмическое. Если будем сохранять дистанцию, то вынудим говнюков применить другое оружие. Это если магнитная пушка вообще работает в нормальном пространстве, потому что она вполне вероятно использует особые свойства кольца, а в таком случае...» «Глория!» как ножом отрезала Авасарала. «Ты опять?» Адмирал Ху обернулась. Драммер не слышала, как подошла Авасарала, но теперь она стояла рядом. Ее улыбка была снисходительной и теплой, и, как заключила Драммер, совершенно фальшивой. «Глория — отличный боец, но стоит ей перенервничать, как начинает трепать языком». «Видим перестрелку», объявил аналитик спокойным деловым тоном хирурга, сообщающего о кровотечении. Изображение на экране изменилось. Там по-прежнему были корабли КЗМ и независимость, но когда фокус сместился, на заднем плане появился рой ракет, устремившихся к буре. Каждая летела с такой скоростью, что человека расплющило бы перегрузкой, но на экране они как будто не двигались. Слишком большое расстояние. Даже на такой скорости для преодоления миллионов км потребуется много времени. За устными угрозами, пришедшими на скорости света за несколько секунд, последовал залп, на который потребуются минуты и часы. Даже без боеголовок торпеды обладают огромной кинетической энергией, если попадут в цель. Рой торпед полз вперед, пиксель за пикселем. Драммер махнула стюарду и попросила грушу воды со льдом и миску хумуса с хлебом. Нужно попытаться поесть. Она съела половину порции. Чай уже начал остывать, когда исчезла первая ракета. «Что это было?» — спросила Ху. «Похоже на ОТО дальнего действия», — ответил аналитик. «Ждем отраженного сигнала, чтобы получить более высокое разрешение». Прошло еще 20 минут, и появилось более четкое изображение бури. Судя по временной отметке, сразу после запуска торпед. По бортам корабля торчали крохотные темные наросты, словно точки на шкуре акулы. «Похоже, гнезда ОТО расположены по всему корпусу. Телеметрия с Майкла Саутера показывает, что оставшиеся торпеды перенаправлены на эти штуковины». «Были перенаправлены. 1:20 назад». «Они не используют магнитный луч», — сказала Ху. «Это хорошо. Если бы стрелять из него было просто, они бы сбивали им ракеты. А если это энергозатратно, мы сможем их истощить». Драммер подумалось, что это звучит слишком мечтательно, но промолчала, пытаясь успокоить нервы оптимизмом Ху. В ленте появились новые данные. Изображение бури стало резче, лучше видны гнезда ОТО, но это не помогло Драммер разобраться в этом оружии. Щели в боках корабля выглядели как открывающиеся и закрывающиеся рты, как будто весь борт поет. Она не видела никакого механизма. Драммер поежилась. Облако торпед все уменьшалось. Ни одна не достигнет вражеского корабля. Из борта бури вырвалось облако раскаленного газа, моргнуло и рассеялось. «Рельсовые пушки», — объявил аналитик. Гул голосов стал громче. Подсчет выстрелов, исследование спектра плазмы, определение, какая торпеда превратилась в пыль. «Неужели их ОТО уже истощилось?» — сказала Ху, скорее себе, чем кому-то еще. «Это было предупреждение», — ответила Ава Сарала. «Они показывают нам, что у них есть зубы и дают шанс отвернуть». «Может, стоит так и сделать?» — сказала Драммер. Никто не ответил. Маркеры кораблей КЗМ двигались вместе, как косяк рыб, а с ними и независимость. Они тоже дали залп рельсовыми пушками, и во все стороны полетел град металла. Буря не могла его остановить, только увернуться. Драммер считала минуты, глядя, как буря вихляет, уворачиваясь от попаданий. В основном уворачиваясь. «Вижу контакт. Два попадания в правый борт. Жду подтверждения с Паллады и Луны, но, думаю, мы их задели». У Драммер слегка отлегло от сердца. Если бурю можно повредить, то можно и прикончить. Это лишь вопрос силы и тактики. «Корпус, похоже, восстанавливается автоматически». «Как и в сражении на Медине», — сказала Ху. «Покажите», — рявкнула Драммер, и изображение на экране снова изменилось. Теперь оно было совсем свежим, с помехами. Когда в бурю попал снаряд, ее поверхность цвета выбеленной кости пошла рябью, а потом еще раз при попадании следующего. По кораблю расходились волны, как на воде. Там, куда попали снаряды рельсовых пушек, светились уродливые черно-красные рубцы, но броня, или что это было, смыкалась над раной, так что повреждение исчезало, словно его никогда и не было. Корабли КЗМ послали еще один залп из рельсовых пушек, но буря дернулась назад и увернулась, скрылась в облаке плазмы и снова вынырнула из него. Драммер не поняла, что происходит, пока не заговорила Ху. «Вот дерьмо! Сколько же у сволочей рельсовых пушек!» Теперь буря вертелась и извивалась, оставляя позади себя след из раскаленного газа, будто остаточное изображение на сетчатке. И это в своем роде было прекрасно. Танец воина, мощь, целеустремленность и техничность, почти как в балете. А потом начали погибать корабли КЗМ. «Попадание в Онтарио! Сообщают о повреждении реактора и сбросе ядра. Видим попадание в Северина, Тальвара и Одати. Но в системе пока нет повреждения. Снаряды прилетают на 30 секунд раньше, чем предполагалось». «Вот суки!» — сказала Ава Сарала. «Вот зачем они сбили ту торпеду. Переключились на низкую передачу, заставив нас подумать, будто это все, что они способны выжить». «Чем бы они ни пользовались для прогнозирования, получается у них отлично», — с долей благоговения в голосе произнесла Ху. «Положили почти треть нашего флота. А если... О!» На мгновение Драммер не поняла, что видит. Независимость, второй из построенных космических городов, служивший домом для сотен тысяч человек, превратился в огромный цветок. Длинные лепестки углеволокна и титана разворачивались, закручиваясь назад. В центре города произошло нечто кошмарное, но Драммер не могла понять, что. Она знала лишь, и только это имело значение, что независимость погибла за промежуток между двумя вздохами. «Мы насчитали 8 одновременных попаданий в космический город», — откуда-то издалека донесся голос аналитика. «Похоже, это сделано для создания резонанса. Наблюдаем структурные разрушения». «На независимости находилась Эмили Сантос-Бака», — подумала Драммер. «И она умерла уже больше часа назад». Неважно, сколько адреналина сейчас пульсировало по венам Драммер, как крепко она сжимала грушу с остывшим чаем. Она могла бы выкрикнуть приказ отступать, но те, кто должны ее услышать, уже погибли или погибнут, когда ее слова до них доберутся. На борту бури снова вспыхнули ОТО. Исчезла еще часть торпед КЗМ, на этот раз быстрее, потому что они были ближе. Буря, похоже, замедлила ход, зависла в вакууме, словно приглашая корабли коалиции получше прицелиться. Дразнила их. Час и 23 минуты назад корабли КЗМ дернулись, включив эпштейновские двигатели на полную мощь, и отвернули от поля битвы, разлетевшись во все стороны. Буря не отреагировала. Ее рельсовые пушки не устроили никаких новых цветков. Она не выпустила торпеды. Драммер ни за что бы не поверила, что у врага истощились боеприпасы. Трехо не уничтожил корабли противника, потому что не нуждался в этом или не захотел. Только и всего. Драммер поставила чай на приставной столик рядом с Ху и вышла. Она смутно ощущала, что Вон идет следом и зовет ее по имени, но это сейчас не стоило внимания. Палуба народного дома казалась хрупкой, словно Драммер могла проломить ее ногами и вместе со всеми остальными оказаться в вакууме. Она прошла мимо своей охраны, смутно понимая, что им поручено обеспечивать ее безопасность и в любых обстоятельствах следовать за ней. Это не имело значения. Все они не имели значения. Ведь весь город мог погибнуть во мгновение ока. Авасарала обнаружила Драммер, когда та сидела в приемной руководства профсоюза, скрючившись на неудобном диване и уставившись в пустоту. Старуха направила свое кресло-каталку к Драммер, как будто они в квартире или на заднем дворе дома на земле. Больше в приемной никого не было. Скорее всего, это устроил Вон. Драммер представила, как пол под ними раскалывается и уходит из-под ног. О чем думала Сантос-Бака, когда это случилось? Было ли у нее вообще время задуматься? Драммер пыталась смириться с тем, что больше никогда не увидит Эмили, но не могла. Драммер боялась того, что будет, если она смирится. «Мне жаль», — произнесла Ава Сарала. Драммер покачала головой. «Тебе от этого не легче», — сказала старуха. Но все они знали, чем рискуют. Шансы на то, что мы отбросим бурю с первой же попытки, были почти равны нулю. «Нам следовало подождать», — откликнулась Драммер. «Следовало отозвать их, собрать всех, все имеющиеся корабли и вместе атаковать гребаного монстра, стереть его в порошок!» Ее голос дрогнул. Она плакала, но не осознавала этого. Авасарала протянула ей платок. «Ты ошибаешься, Камина. Мы заплатили больше, чем собирались. Больше, чем могли предположить. Но мы делали то, что должны были». «Умирали? В муках?» «Учились. Как быстро восстанавливается его обшивка. Вот что нам нужно знать. И еще нужно знать, в каких местах орудия так и не появились после попадания в них из рельсовых пушек. А мы даже не знали, куда смотреть. Может, корабль не умеет чинить сложные механизмы. Теперь у нас есть карты его вооружений. Где установлены ОТО, где рельсовые пушки, где торпедные установки. В следующий раз вы лучше определите цели, снизите мощь вражеской атаки и отразите ее. А в этот раз мы просто не могли этого сделать, потому что не знали, как». «Ладно», — сказала Драммер. «Они погибли не просто так». «Все погибают ни за что», — сказала Драммер. Они замолчали. Драммер закашлялась, высморкалась в платок и наклонилась вперед, облокотившись о колени. С тех пор, как она стала президентом, бывали моменты, не часто, но она научилась их узнавать, когда она не сомневалась, что заняла эту должность по ошибке, чудовищной ошибке. Саба уверял, что все иногда чувствуют себя самозванцами. Такова человеческая натура. Раньше эти слова ее успокаивали. Она еще раз мысленно прокрутила гибель независимости. И с тоской подумала, что увидит эту картину еще тысячу раз, прежде чем сможет заснуть. А потом и во сне. «Это сделала ты?» — спросила она. Авасарала нахмурилась. Пергаментная кожа на лбу смялась, как лист бумаги. «Это из-за твоих манипуляций я пожертвовала своими людьми, чтобы добыть нужные тебе данные?» — спросила Драммер. «Это сделала ты?» «На этот раз история поимела нас обеих», — ответила Ава Сарала. «Когда проживешь с моё и увидишь, сколько видела я, узнаешь много кошмарного». «Что, например?» «Нет смысла рассказывать. Пока сама не увидишь, не поймешь». «А знаешь что? Иди-ка ты в задницу!» Ава Сарала засмеялась настолько резко, что ее кресло решило, будто что-то не так, и откатилась на несколько сантиметров, пока Авасарала его не остановила. «Справедливо, Камина, справедливо. Ну ладно, посмотрим, придешь ли ты к тому же выводу. проживешь достаточно и поймешь, что все вокруг свои». «Независимость и Онтарио», — выплюнула Драмер. «Профсоюз и КЗМ. Одна большая счастливая семья, вставшая стеной перед огнеметом. Чудесно!» «Я же говорила, что ты не поймешь», — холодно и резко заявила Ава Сарала. «И вот что я тебе скажу. Эти суки с бури тоже свои».